Глава сороковая. Лиза затаила дыхание, проигрывая самое сложное для нее место в произведении. Казалось, прошел целый час. Выдохнула только, когда пальцы легко и точно пробежали по клавишам, не допустив ни одной ошибки. Получилось. Кажется, впервые за все месяцы подготовки ей удастся сыграть от начала до конца так, как надо. Почти каждый раз, доходя до этих тактов, она запиналась и начинала заново. «Победа!» В животе защекотала от радости. Захотелось вскочить и запрыгать, но Лиза тут же подавила это желание. Вставать нельзя. Хорошо, что вчера не согласилась переночевать у Полининого дяди, однако, засыпая в пустой квартире, она так не думала. Дядя с женой накормили ее домашней едой и даже предложили вместе съездить за вещами. Она отказалась. Не разрешила ей проводить себя до двери, чувствовала, что иначе не сможет войти в пустую квартиру. После их уютного дома, полного шума и семейных хлопот, здесь стало совсем одиноко. Как никогда Лизе захотелось вернуться к родителям. Девушка всю ночь ворочалась, переживая за папу в больнице, представляла, каково маме одной. Утром же непривычные эмоции схлынули, словно прошло опьянение и наступила трезвость. В один миг она вспомнила, к чему шла всю сознательную жизнь. Нужно закрепить успех. Если не повторить как можно скорее, вместо навыка получится случайная удача. Доиграв, она тут же принялась заново, затаила дыхание и... услышала дверной звонок. Пальцы сбились с ритма. Вот бы это был Платон или Даша или кто угодно, но только не тот, кто должен был прийти. За дверью стоял Попов. Лиза сразу узнала дядьку с усами. Затем она разглядела еще двоих. Между ними вертикально стояла коробка с электронным пианино, хотя бы полноразмерная. Играть можно. Пока гибрид разбирали, Лизе казалось, что она смотрит в обратной перемотке тот самый счастливый день, когда его сюда привезли. Впереди были 4 года музыкального колледжа, предвкушение, легкое волнение. Начало ее пути к карьере профессионального музыканта. Теперь впереди неизвестность и страх. Четко прописанный план на ближайшие 10 лет покачнулся. Нужно было приложить все усилия, чтобы он окончательно не рухнул. Собрать новый инструмент не предложили. После ухода Попова с помощниками Лиза сама распаковала коробку. Думала, что не сможет установить пианино на стойку, но с легкостью справилась. Вряд ли дело в силовых тренировках. Инструмент оказался практически невесомым. Лиза села на банкетку, единственное, что сейчас напоминало о стоявшем в комнате гибриде, нажала кнопку включения. Опустив пальцы на клавиши, она вдохнула и не смогла выдохнуть. Вместо того, чтобы с ударом, похожим на биение сердца, полностью прожаться, клавиши только наклонились. Лиза продолжала держать аккорд, но звук моментально затих. Заранее зная, что произойдет, она дважды ударила по одной из клавиш. Звук не повторился. Ей привезли не электронное пианино, имитирующее акустическое, а детскую игрушку. На таком не технику оттачивать, а только травму получать. Лиза тут же в этом убедилась, попытавшись повторить произведение, которое играла полчаса назад. Уже к середине этого кошмара свело пальцы. Сначала она осталась без преподавателя. Теперь без инструмента. Разве так возможно подготовиться к конкурсу? Конечно, нет. Остался всего месяц. Вряд ли за это время хоть что-нибудь наладится. Стоило сдаться еще тогда, в начале марта. О чем она вообще думала, в каких мечтах витала? Опустив руки, Лиза почувствовала, будто из нее вытащили стержень, на котором все держалось. Тело медленно стекло с банкетки на пол. Прижавшись щекой к кожаному сиденью, она обхватила руками ножки. Ощутила такую боль в животе, словно потеряла не пианино, а внутренний орган. «Инструмент — часть тебя», — фраза, которую часто повторяла Наталья Степановна, теперь обрела новый смысл. Пустота в груди высасывала энергию. Вот они, эмоции, которых так не хватало ее игре. И главное, в момент, когда ее план не просто покачнулся. Его перекосило под большим углом, чем Пизанскую башню. Такой ладошкой не удержишь. Никто и не держит башню ладонью, все только делают вид. А Лиза, наивная дура, и правда верила, что у нее получится. Но если не верить больше, то как жить? А ведь у Полины все детство не было пианино, и она не бросила музыку. Каждый день приходила заниматься к подруге. Практиковалась гораздо меньше, но прогресс это не тормозило. Учась в колледже, вообще играла по ночам. Только сейчас девушке пришло на ум, что Полина так поступала, чтобы не мешать ей. Тетя Люба права. У ее дочери никогда не было собственного инструмента. Как же ей, наверное, хотелось его иметь. Как бы Лиза на Полинином месте жаждала на него заработать. Все еще скрюченная от боли, она отпустила банкетку. Сожмет кулаки, вот что она сделает. Это ей наказание за то, что усомнилась в своей цели. Не нужно было жалеть о времени, которое не уделила папе. Не нужно было сомневаться, что цель того стоила. Не ныть! Нюни, раззявы. Не самостоятельные девочки не поступают в музыкальный колледж в другом городе. Она поступила. Они ничего не могут найти. У нее все по полочкам. Они пропадают без мамы и папы. Она цела. Они опускают руки при первой же неприятности. Она не сдастся, пока сможет хоть как-то двигаться вперед. Лиза натянула джинсы и свитер, но, увидев, как все висит, передумала. Наверное, Даша на нее плохо повлияла, раз даже сейчас для нее имеет значение внешний вид. Вместо своих вещей, которые теперь были ей велики, она натянула Полинину шерстяную юбку в гусиную лапку и ежевую водолазку. Если бы подруга была здесь, она бы не возражала. Ее щедрая девочка. В глазах защипала. Лиза проморгалась, только проблем со зрением не хватало. Покрутила в руках упаковку черных капроновых колготок. Вскрыла, натянула. Набросив сверху пальто и обувшись, понеслась в колледж. На полпути вспомнила, что без маски на улицу выходить нельзя. Но не возвращаться же теперь. И так потеряно слишком много времени. Пока разбирали гибрид, пока она билась над игрушечным пианино, технику следовало закрепить сразу же. Входная дверь оказалась заперта. Лиза постучалась сначала в нее, затем обошла здание сзади и забарабанила костяшками пальцев в окно сторожа. Руки заныли, но на стук так никто и не отозвался. Похоже, внутри пусто. Выйдя из-под козырька, она обнаружила себя под накрапывающим дождем. Что теперь? К горлу подступил ком. Потеря, о которой она старалась не думать, волнами прорывалась в сознание. Девушка достала телефон. Набрала номер Платона. Стыдно напрашиваться в гости, что подумает его папа, но ей нужно очень. Вместо гудков донеслось: аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Оставался еще один вариант. Решившись на него, Лиза обрадовалась, что хотя бы хорошо выглядит.